«Эй, есть кто?» – громко обратился Рик в темноту, и его голос разнесся по пещере небольшим эхом, отскакивающим от стен. В глубине послышался тихий грохот перекатывающихся камней, будто-то что-то живое дернулось с места. Марти резко показал в сторону, откуда доносился шум, ожидающий глядя на Рика. Тот молча кивнул ему в ответ, продолжив движение, и снова подал голос. «Мы с цитадели Риков. Мы пришли помочь и забрать тебя домой». Выходя из-за очередной скалы, они наконец-то увидели сидящего в углу грязного и растрепанного мальчика. Его глаза блеснули в темноте. Он медленно поднялся и принял тревожную напряженную позу, втискивая голову в плечи. «Эй, спокойно», — обратился к нему Марти, приподнимая в успокаивающем жесте ладонь. «Мы не причиним тебе вреда. Просто хотим помочь. Уходите». Глаза чужого Марти загорелись яростным белым светом. В пещере вдруг откуда ни возьмись разыгрался сильный ветер. Воздушные массы завертелись и завыли в бешеном танце, трепя взлохмаченные волосы мальчика. Он раскинул руки в стороны, чуть приподнимаясь и левитируя над полом. Вслед за ним приподнялись и камни, лежащие на земле. «Берегись, он психокинетик», — закричал Рик, когда булыжники разных размеров и форм шквальным огнем полетели в их сторону. Пригнувшись, оба отпрыгнули в стороны, чудом избегая удара. Камни пролетели мимо, ударяясь о зеленоватые сталактиты, откалывая их от потолка и превращая в смертоносные острые пики. Психокинетик оскалился вновь, от напряжения покрываясь проступившими и вздувшимися под кожей венками. При помощи своей способности телекинеза он поднял в воздух свое новое оружие, закрутив его в вихре и направляя в сторону прячущихся за скалами врагов. Камни вновь завертелись, кружась и свистя в невидимом потоке. До того дня Рик представить себе не мог, какими занозами в заднице могут быть Марти. Он встречал на пути многих, напуганных, отчаянных, злых на судьбу, которым повезло слишком долго бродить по чужим измерениям в одиночку и даже вполне успешно освоиться на новых местах. Но столь яростный, одичавший и лишенный рассудка маленький монстр ему попался впервые. «Оставьте меня в покое!» – истерично закричал психокинетик Марти, вновь обрушивая на врагов неминуемый град каменных атак, которые должны были достать их даже из-за укрытия. Предвидя это, Рик бросился к напарнику и прижался к нему, почти накрыв собой, а затем зажмурился и включил защитное поле, тем самым очень вовремя отразив новую волну. «Он не может атаковать нас постоянно», — сообщил Рик, вновь поднимая голову и опуская щиты, когда почувствовал затишье. «Он выдыхается». Страж Марти кивнул в ответ. «Тогда мы должны измотать его. У щита хватит заряда?» Рик хотел положительно ответить, но коварный психокинетик моментально оказался рядом, выскочив прямо из-за камня, изъявив желание сражаться за свою свободу в рукопашном ближнем бою. Лучшая защита, по его мнению, была в нападении, чего Рик предугадать не мог. Отчаянно крича, мальчик яростно замахнулся рукой, в которой был плоский и острый, как лезвие топора, осколок камня, а затем со всей силы нанес удар. В лицо брызнула кровь. В глазах Рика потемнело от боли, и он отшатнулся, падая назад спиной. Внутренний голос говорил ему про смертельную опасность и в грубых тонах призывал скорее очнуться и действовать, но ставшее ватным тело будто перестало подчиняться. Он потерялся в пространстве. Сознание ускользало от него. Неудовлетворенный результатом, психокинетик снова замахивался, чтобы обрушить на голову упавшего противника второй удар, контрольный, а может быть еще и третий и четвертый, чтобы точно и наверняка превратить лицо и череп Рика в кровавый фарш. Однако страж Марти расторопно набросился на враждебного двойника сзади, крепко захватив его локтем за горло и оттаскивая назад. Психокинетик уронил камень из рук и захрипел, рыча и брыкаясь, как дикий зверек. Страж все тащил его назад, не видя, куда именно он двигается. Маленький взлохмаченный комок ярости и телекинеза не собирался так просто сдаваться. Он ударил стража по затылку вновь поднявшимся с земли камнем, а затем, воспользовавшись мгновением его слабости, извернулся и бросился на двойника с новой силой, наваливаясь всем весом и толкая его назад. Страж с испугом почувствовал, как земля неприятно уходит у него из-под ног, и он отправляется в свободный полет, падая с обрыва. Он схватил врага мертвой хваткой, потянув его за собой, и вскрикнул, наполнив пещеру последним пронзительным эхом. Но кричать было уже поздно. Очнувшись, Рик с трудом перевернулся на бок и попытался подняться на локтях. Первое, что он увидел, была его собственная кровь, натекшая на неровный пол пещеры. Она стремилась смешаться и раствориться в воде, текущей с потолка. В голове все еще гудело от удара, мешая сконцентрироваться. Сделав над собой усилие и сев наконец, он медленно провел рукой по лицу, по рассеченной вертикальным ударом глазнице, почти сразу отдергивая руку из-за неприятного ощущения. Очевидно, с правым глазом можно было попрощаться. Марти, позвал он. Его голос многократно отразился эхом от холодных стен пещеры, передразнивая его, однако ему так никто и не ответил. Рик медленно поднялся на ноги, пошатываясь, и едва не наткнулся лицом на первую же встречную каменную колонну. Ориентироваться в пространстве и определять расстояние до предметов стало значительно сложнее. «Марти!» — позвал он снова, едва передвигая ноги и оглядываясь. «Где ты? Черт тебя дери!» Его внимание привлекло маленькое яркое пятно, лежащее на дне глубокой ямы. Видел он достаточно хреново, однако был в состоянии определить по форме пятна и цвету, что по крайней мере один из мальчишек находится там. Он поспешил спуститься вниз, едва не подскользнувшись на влажных камнях и чуть не подвернув ко всему прочему ногу. Когда он наконец оказался на дне и смог вблизи рассмотреть, что там было, его охватил настоящий ужас. Оба мальчика бездыханно лежали друг на друге, словно шпажкой проткнутые насквозь острым тонким сталагмитом, на который рухнули с высоты. Каменная пика вошла в спину стража и вышла обогренная из спины психокинетика. ЦПК-77 упал на колени, бессильно опустившись около тел. «Нет, нет, нет, только не это опять, так не должно быть, только не ты». Его дрожащие руки зачем-то потянулись проверить пульс у товарища, должно быть, уповая хоть на какое-нибудь несбыточное чудо. «Нет, Марти, ну почему, почему это снова происходит?» Придя в себя, он бережно срезал сталагмит лазерным резаком, наконец освободив и разъединив тела. Долгое время Рик просто сидел на дне все той же ямы в обнимку со своим мертвым напарником и бесконечно, до нервного исступления, просил у мальчика прощения, поглаживая его по волосам и похолодевшей щеке. Рик не хотел в это верить и принимать неизбежное. Это был его третий напарник, третий, его родственная душа. Он так надеялся на свой опыт, на то, что раньше ему просто не везло, а сейчас-то должно было. Ничто не предвещало беды, как и в прошлые разы. Однако все повторилось опять. Он снова потерял товарища, к которому уже успел привязаться. Равноценно ли это было, неизбежно жертвовать одним, двумя или тремя Марти ради спасения десятков и сотен других? Правильно ли это было? Было ли это чем-то само собой разумеющимся? Рик не понимал и не хотел понимать. По крайней мере, это было красивое место, чтобы умереть. Вскоре он обнаружил, что его портальная пушка оказалась сломана в результате нападения психокинетика. Рик попытался починить ее, но отвертка плясала в его руке джигу, а в глазу то и дело двоилось и расплывалось, мешая работать. Он жмурился, хватался за больную голову, безуспешно пытаясь успокоить себя и вернуть себе собранность, но все было тщетно. Тогда Рик вышел из пещеры и установил сигнальный маячок, чтобы кто-то другой с цитадели мог забрать его. Ему оставалось только ждать. Немного отдохнув, он кое-как смог соорудить по могилке для Марти, старательно сложив камни поверх их тел. Сил таскать валуны почти не было, но он считал это своим долгом, а помощь почему-то совсем не спешила. Времени, пока он ждал спасения, у него оказалось много, даже слишком много. Он не знал и не помнил, сколько мучительных дней и часов провел на этой планете, отлеживаясь в пещере и мучаясь головными болями днями напролет, а ночами настоящими кошмарами. Порой, если не получалось вовремя уснуть, темнота щедро угощала его настоящими бредовыми галлюцинациями, от которых становилось еще страшнее, чем от снов. В этих снах он ходил по телам Марти, по кучам мертвых тел, тысячами ложащихся под его сапоги. Когда ЦПК-77 наконец нашли соратники, его щетина превратилась в бороду, а борода отросла уже на несколько сантиметров. Сознание пребывало в крайней степени отрешенности, такой, что он даже не запомнил момента своего спасения. По обыкновению своему Рик более-менее пришел в себя уже в госпитале, лежа на больничной кушетке под капельницей. Он по-прежнему смутно реагировал на окружение, но уже начинал понимать хоть что-то, чувствуя, как разум наконец возвращается к нему. Док неизменно крутился вокруг него, разряжая обстановку циничным врачебным юмором. Однако что-то в его голосе и взгляде выдавало усталость сильнее, чем раньше. «Да я бы и сделал тебе нормальный глаз, а не это, только вот теперь из-под полы не сделаешь ни хрена», — ворчал он, меняя повязку на лице своего пациента. Финансирование урезали и перевели добрую часть в пользу крыла Марти, потому что по новой статистике они страдают чаще. Короче, с новыми законами полный беспредел. Ни на что средств не хватает, зато равенство хуявенство, чтоб его. Впрочем, я рад, что ты хоть жив остался. Тебя так долго не было видно, что я уж думал, ты погиб при столкновении цитадели с межгалактической тюрьмой. Потом на время пришлось ввести тебя в анабиоз, пока все не устаканилось. Тут и без тебя работы было. Столкновение, новые законы, недоумевал ЦПК-77. Че, что тут произошло? Уоу, парень, пока тебя не было, тут все с ног на голову поменялось. Во всем виноват этот проклятый 137, будь он неладен. Старое правительство пало, и еще Марти стал новым президентом на цитадели. Марти. Рик слабо усмехнулся, облизывая пересохшие губы, тяжко сглатывая. Это какой-то бред. Доктор цыкнул на него. На твоем месте я бы прикусил язык и помалкивал. Все только кажется таким безобидным. Многих неугодных уже ликвидировали. Тела скидывают прямо за борт. Видел бы ты, на что сейчас похоже ближайшее космическое пространство. Тут теперь совсем шутки плохи. Не развернуться толком, но поделать нечего, да и, надо сказать, заметно чище во всем стало. Об этом знают немногие, но у этого Марти, нашего президента, ежовые рукавицы. Я из круга посвященных, ты теперь тоже. Ну, что ж, как встанешь на ноги, тебе нужно будет перерегистрироваться. Теперь тут все по-новому. Я не хочу, тихо сказал ЦПК-77, закрывая глаз и отворачивая лицо к стенке. В каком смысле? Ты же из гвардии. Тот даже толком не пошевелился. «Я устал от службы», — объяснил он слабым хрипящим голосом, похожим на скрип несмазанного ветряка, едва касаемого ветром. «Даже если теперь это мир равенства между Риками и Марти, о котором мы так мечтали, кхем, да не очень как-то», — пробурчал док сквозь зубы. «В любом случае, я устал привязываться и терять товарищей, устал искать чужих потерянных Марти, устал жить по уставу, не знаю, о чем я только думал». Это совершенно не мое, я просто хочу поскорее уйти в отставку и убраться отсюда подальше. Доктор как-то боязно огляделся по сторонам, а затем покачал головой, печально усмехаясь, и заговорил почти шепотом, приблизившись. Рик, отставка не вариант, ты же знаешь, тут и раньше были проблемы с тем, чтобы просто выйти из цитадели, а теперь это приравнивается к дезертирству и карается мгновенной смертью. Так значит, я застрял тут? Спросил ЦПК-77, приоткрыв глаз и вновь косясь на своего доктора. Выхода нет, застрял, как и все мы. Нет, ну если смерть тебя устраивает, это тоже выход. Гвардеец снова закрыл глаз и слабо засмеялся, даже немного улыбаясь. Ну, если так, то я бы хоть попробовал сделать что-нибудь. Даже если ничего не получится, это лучше, чем продолжать жить жизнью раба системы. Все равно терять уже нечего. Док посмотрел на него строго и серьезно, выдерживая паузу, затем вновь придвинулся и заговорил тихо. «Послушай, я знаю тебя уже давно и я видел уже много таких ребят, как ты. Я помогу тебе, чем смогу. Но если вдруг что накроется, то я не при делах, понял?» Рик Санчес, измерение ЦПК-77, предположительное время смерти 4.00, фактическое 6.45, проговорил док, документально фиксируя данные приборов и накрывая бездыханное тело простыней. Тело невосстановимо и подлежит утилизации. Очень жаль. Хороший был парень, вздохнул он, на секунду закрывая глаза, а затем снял койку со стопоров, превращая ее в каталку, закинул кейс на нижнюю полку и покатил прочь из палаты в сторону морга и крематория. ЦПК-77 старался не дышать, играя отведенную ему роль трупа. Было дело, выступал он как-то в театре, но жмуров ему еще играть не приходилось, однако справлялся с задачей он хорошо. Он чувствовал, как мерно колеса катятся по гладкому полу и видел через прикрытые веки и простынь, как над ним проплывают полосками света и тьмы холодные потолочные лампы. Схема была довольно простой и хорошо отработанной. В схеме без названия были задействованы два Рика и один Марти. Сам док, работник морга, Марти, и работник крематория, еще один Рик. Все, что требовалось от этих троих, это заполнять документы выдуманными смертями и сжигать пустые гробы, тайно отправляя беглецов в свободное плавание вне цитадели. Условными знаками, жестами, взглядами док успел договориться со всеми членами команды еще вчера в ординаторской и теперь просто шел по намеченному маршруту, не предвещавшему никаких отклонений от плана, до тех пор, пока его не окликнули со спины, повелевая остановиться. «Эй, стой!» Док обернулся через плечо и увидел группу вооруженных стражей, вышедшую из-за угла. «Внезапная проверка», — объяснил один из стражей, выходя вперед и приближаясь. «Что под простыней? Тело очевидно», — огрызнулся он, встав на месте, как вкопанный. «Что еще за проверка? И на каком основании? Почему я ничего о ней не знаю? Может, потому что она внезапная?» — съехидничал страж. «У нас появились основания полагать, что вы помогаете своим пациентам дезертировать, под предлогом липовых свидетельств о смерти. Вам есть что сказать в свое оправдание прежде, чем мы осмотрим содержимое каталки?» ЦПК-77 затаил дыхание под простыней. Доктор увидел за спинами пришедших по его душу гвардейцев двух своих коллег, бледного Марти из морга, внешне довольно спокойного, как обычно, и еще более бледного, совсем не свойственно бледного Рика, со свежим фингалом под глазом и кричащим взглядом. Его руки были связаны за спиной, и весь его вид говорил лишь о наступившей безысходности и бессильности перед предстоящим. Его взгляд извинялся перед доктором. «Раскололись, значит, крысы. Сдали старика», — подумал док и повернулся к каталке спиной, загородив ее собой. Он посмотрел на красноспинных представителей высшего закона бесстрашно. «Ау, вот как», — произнес он, приподняв брови и сделав паузу, а потом вдруг со всей силы толкнул каталку ногой назад, попутно выхватив из-под халата портальную пушку, и с вытянутой крепкой руки, не глядя, выстрелил себе за спину. Старый хирург, не заморавший свою честь, довольно ухмыльнулся, из-под пластиковой зеленоватой маски храбро глядя в лица вскидывающих оружие гвардейцев, а затем закрыл глаза. Приняв судьбу и окончательно приготовившись быть убитым на месте, он поднял руки, отпустив порталку в свободное падение. За его спиной все еще была столь желанная для многих свобода, куда он тайно отправил стольких хороших ребят и куда летела каталка с последним спасенным им человеком, но куда ему самому уже не суждено было добраться. Зеленая колба раскололась о пол, разбрызгивая сияющую портальную жидкость и вызывая легкие пространственные аномалии. ЦПК-77 прекрасно осознал все, что там случилось. Едва оказавшись на другой стороне пространства, он вскочил, схватив в руку кейс со своими пожитками, а затем кинулся на утек, куда глаза глядят. «Вон он, не дайте ему уйти!» — раздавались голоса стражей за спиной, которые, конечно же, последовали за ним, когда разобрались с бедным добрым доктором. Слыша за спиной голоса и размачивающую ранние утренние сумерки стрельбу, он бежал под крутую горку, проскальзывая по осыпающейся мягкой земле, едва не падая и поднимая длинными ногами клубы песка и пыли. Балансируя кейсом на бегу, он каким-то чудом спустился вниз, не упав и не покатившись кубарем, а затем рванул дальше в простершийся перед ним лес, черно-белым пятном мелькая между деревьями. Ветки больно хлестали по лицу со стороны слепой зоны, беспокоя еще свежую рану. Рик не оборачивался, зная, что если обернется, то погибнет со стопроцентной вероятностью, а не в 50-50, как сейчас. По счастью, его ноги были на целых 1.5 сантиметра длиннее, чем у большинства других риков, хотя он сам об этом и не догадывался. Трудно сказать, сыграло ли это хоть какую-то роль, или дело было в адреналине, но ему действительно удалось оторваться от своих преследователей и немного запутать следы. Действие страха со временем стало проходить, и силы наконец иссякли, покинув его без того измотанное тело. Во взгляде снова начинало двоиться. Он наконец решился остановиться и открыть кейс, чтобы достать портальную пушку и совершить несколько случайных перемещений, чтобы окончательно запутать след. Силы кончались. Кое-как доковыляв до высокой густой травы, он забрел в нее поглубже и рухнул на землю, надрывно и глубоко дыша. Он смотрел в светлеющее небо, неровно обрамленное темными стеблями густой травы. Его сердце бешено колотило в спину и, кажется, даже немного сотрясало землю, на которой он лежал. Постепенно успокаиваясь, он пролежал так до самого рассвета, пока не убедился, что гвардейцы окончательно потеряли его след и оставили попытки найти его. Отлежавшись, он решил отправиться не в свой старый дом на земле, а к черту на рога, точнее в свою тайную хижину в разрушенном мире. Только там теперь для Рика было безопасно. Это место было не таким простым. Измерение, в котором находилось убежище, таило в себе немало опасностей, особенно для несведущего космического путника, случайно забравшегося в эти дали. Не зная этих мест, здесь можно легко и быстро пропасть без вести. На тот момент Рик уже хорошо разбирался в местном порядке вещей, и именно это делало данное укрытие на рогах идеальным. Наконец, добравшись туда, Рик обессиленно рухнул на пол и лежал бы так, не двигаясь, несколько часов подряд, если бы не вспомнила припрятанной в металлическом шкафчике коробки с сухими пайками и консервами, до которой пришлось буквально ползти по полу, потому что силы и желания встать обратно на ноги уже не хватало. Еще никогда эти почти безвкусные батончики из биомассы не были так кстати. Он вообще не думал раньше, что эта заначка ему еще когда-нибудь действительно пригодится до истечения срока годности, но в тот момент он благодарил себя за то, что в свое время просто не выкинул эти дурацкие батончики и банки. Яростно шурша обертками и ковыряя складной ложкой в банке, он уплетал лакомство за обе щеки. «Что ж, жить буду», — констатировал Рик, оценивая свое состояние по ощущениям, а затем одной рукой подтащил к себе кейс и открыл его. Доктор заботливо и предусмотрительно подложил внутрь антисептик и вату, чтобы Рик мог самостоятельно обрабатывать свой поврежденный глаз, избегая заражения. Глаз, как он и предполагал ранее, больше не функционировал как орган зрения, да и выглядел совсем не ахти, хотя могло быть и хуже. ЦПК-77 принимал все лишения и удары судьбы стоически из долей юмора. По мнению старого помутневшего зеркала, он стал почти похож на злого Рика в гвардейской форме. В этом даже было что-то ироничное. «Да я теперь еще больший красавчик, чем был», — сказал он, глядя на свое отражение. «И, пожалуй, шрам даже будет мне к лицу. Марти бы наверняка стал звать меня пиратом». Он вдруг споткнулся морально, уронив улыбку, а затем залез снова в свой кейс, чуть неуверенно порыскав в нем более подробно. На самом дне чемодана притаились фотографии трех ребят, каждый из которых был для Рика не только хорошим напарником, но и верным другом. Теперь не стало всех троих. Осознание утраты вновь обрушилось на Рика, тщетно стараясь выдавить слезу из здорового глаза. Одна только мысль о том, что он мог бы по какой-то причине воссоединиться с новым Марти, и мальчик мог бы точно так же погибнуть, как и остальные, убивала его. Рик снова лег на пол. «Простите, парни, в этот раз замены не будет», — произнес он, трепетно перебирая фотографии, что вызывали в нем смешанные чувства тепла добрых воспоминаний и холода наступившего одиночества. «Теперь я как-нибудь сам». Шел седьмой день в тайном укрытии. Рик окончательно избавил лицо от повязки, чувствуя, что идет на поправку, хотя все еще мучился периодическими мигренями. Глаз, конечно же, видеть не стал, но по крайней мере мог открываться и закрываться, да и в целом уже выглядел гораздо лучше. С утра пораньше, где-то в 7:00, когда стало уже достаточно светло, Рик подштопал свою униформу, по максимуму залатав дыры, оставшиеся после последней схватки и побега. В 8:44 он решил немного потренироваться, чтобы не терять форму. Стрельба по бутылкам на заднем дворе давалась ему довольно легко, несмотря на травму. Надо сказать, что стрелять из бластера с одним глазом намного проще, чем пытаться закинуть скомканную бумажку в ведро. Кидать в ведро бумагу или другие предметы Рик тоже пытался, но получалось значительно хуже. Он всеми силами старался это исправить и учился заново верно оценивать расстояние до объектов. В конце концов он разозлился и яростно пнул ведро. Пинать ведро получалось значительно эффективнее, чем бросать в него что-то. Позже, где-то во второй половине дня, закинув ногу на ногу, Рик восседал в любимом кресле, как на троне, покровительственно оглядывая свои небольшие владения, ограниченные четырьмя стенами. В его руке был бокал янтарного коньяка в качестве средства от скуки и боли, а в голове текли один за другим экзистенциальные вопросы, делающие его взгляд отрешенным и немного хмурым. Но, по крайней мере, голова болела меньше. В 12:48, включив классическую музыку на стареньком дисковом проигрывателе, Рик воображал себя великим балетмейстером, выделывая грациозные па по всему дому. Говоря предельно честно, его пластика действительно могла бы дать фору любому знаменитому танцору. Двигался Рик великолепно, и он, кажется, уже давно знал об этом, немало смакуя собственное мастерство. Местное время 13:35. Подняв себе настроение и утолив жажду движения, Рик решил сесть за верстак и немного позаниматься калибровкой пушек и настройкой межпространственной антенны для связи с внешним миром. Местное время 14:00. Рик поменял CD-диск и теперь превратил свой танцпол в зажигательную дискотеку, подпевая во весь голос и бодро тряся руками и головой. Он вновь ощущал себя лучшим из лучших. В 14:02 в порыве вдохновения танцор случайно снес лампу, так как не учел, что она намного ближе, чем ему казалось. После 15:00, Выпив еще немного, Рик впал в состояние глубокой депрессии. Это была ошибка. Не стоило включать такую грустную музыку. Но теперь было слишком поздно. Он неподвижно лежал на полу, закрыв глаза локтем, с горестью вспоминая о светлых днях со своими напарниками. С 15:20 по 15:47 он почти непрерывно тихонько бился головой о стенку, пытаясь выбить из нее все и не думать ни о чем. Очень тяжело и больно жить на свете, когда у тебя золотое сердце. Доктор понимал это как никто другой. Он сам оказался таким же, просто тщательно скрывал это до самого своего конца. Подумать только, он так долго прикидывался циником, убеждал Рика не растрачивать себя на окружающих, а сам, как и Марти, в итоге пожертвовал собой. Растратил себя целиком. Ради чего? В 15:47 Рик вышел на крыльцо и устроил перерыв на сигарету с привкусом светлой грусти с улыбкой на губах, на мгновение поверив в то, что все не так уж плохо на сегодняшний день. Однако уже в 16:13 он продолжил биться головой, терзаясь чувством вины и искренне считая себя бездарностью и плохим напарником. Он клял себя за все неудачи. Почему-то чертовы семерки в его номере решительно не делали судьбу хоть немного счастливее. Бредово вообще рассчитывать в этом плане на магию чисел, как и на любую другую магию. Но раньше ему почему-то везло больше. Успокоившись к 17:00, Рик ходил кругами, ведь так легче думать о том, что делать дальше со своей жизнью. Все еще не придя к однозначному ответу, в 17:20 Рик приклеил фотографии Марти к бутылкам и устроил с ними братское чаепитие из пустых кружек. После этого эпизода он окончательно убедился в том, что просто сходит с ума от одиночества, сидя на одном месте, потому как предыдущие несколько суток прошли примерно в том же ключе. Еще немного и редкие выпивания превратятся в алкоголизм, рядом появятся белочки, призраки и прочая суеверная хрень, в существовании которой Рик сам себя с удовольствием убедит, лишь бы не быть тут одному. А там уж прощай, светлый разум и здравомыслие. Нужно было как можно скорее выбираться из изоляции и заняться наконец каким-нибудь полезным делом в социуме. Прежде всего Рик рискнул наладить связь со своими многочисленными старыми знакомыми. Оказалось, что многим из них удалось уцелеть после революции. Кто-то, как и он сам, был в бегах и вертелся теперь как мог. Кто-то умудрялся вести двойную жизнь и протаскивать на цитадели из нее различную контрабанду. Это стало отличной новостью для ЦПК-77. Рикам, другим людям и иным знакомым существам различных видов все еще нужна была помощь. Кому-то, как всегда, нужны были вещи, оружие, иногда информация, все, что они сами почему-то ленятся искать или по каким-то причинам не могут сделать, но что вполне может осилить одинокий Рик. Он брался почти за любую подвернувшуюся работу, не выходящую за его моральные принципы. Сначала он брал заказы у знакомых, потом его контакты стали брать знакомые знакомых и так по халатному радио. Халатным оно было не потому, что диджей был халатен, а потому что Рики не носят сарафаны. В основном, так или иначе, вскоре дела Рика более-менее пошли в гору и стали приносить свои плоды. Хижина потихоньку обживалась, становилась уютнее, обзаводясь новым оборудованием и удобствами. Рик всегда возвращался туда, однако редко оставался там надолго, постоянно пребывая в работе и постоянно прыгая с места на место. Но у любого фрилансера, как известно, часто возникает одна небольшая проблема – дыры в графике. Иногда заказов может быть с избытком, а порой их может не быть вообще. Когда случались такие застои, Рик готов был лезть на стенку. Не то чтобы у Рика возникала проблема с деньгами, голодать он не голодал, но когда он не был занят работой, к нему возвращались саморазрушительные мысли и тяжелые воспоминания. В один из таких дней он валялся в кресле и лениво кидал теннисный мячик в стенку в надежде, что это все когда-нибудь закончится. Его отвлек и заставил подняться только шум где-то за окном. Он осторожно подкрался к нему и взглянул в щель между досками, щурясь и хмурясь. Шестицератопсы поганые оборзели совсем так близко подходить. Пугнуть бы их чем-нибудь, проворчал он, обводя взглядом округу и сетуя на зверей, попривыкших к костям на столбах и видно решивших, что суперхищник покинул это место. На компьютере, стоящем на верстаке, блямкнуло новое входящее сообщение. Рик подорвался туда пулей, почти спотыкаясь на ходу и желая поскорее открыть его и получить новое задание, какое угодно, лишь бы. Что? Он удивился, раздосадованно цыкнув. Собрать мешок мегасемян еще проще не могли придумать. Он вздохнул, собираясь было отклонить предложение, но в последний момент замешкался и все же принял задание. «Ну, хоть прогуляюсь немного». Выйдя из портала в скале, он огляделся. Роща мегадеревьев была всего в 50 метрах от него. Медленно пройдясь до нее, он безмятежно принялся за работу, срывая самые спелые фиолетовые плоды, те, которые было проще всего достать, так как они ниже всего склонялись к земле, а затем складывая их в мешок, чтобы извлечь семена уже дома. Когда он уже почти закончил со сбором, его потревожил звук открывающегося портала где-то позади, затем быстрые шаги, бегущие куда-то, и крики. Рик машинально затаил дыхание и спрятался за прямым стволом мегадерева, прижавшись к нему спиной, а затем, выждав момент, когда опасность миновала, проскочив мимо него, осторожно выглянул из-за своего укрытия. Это были цитадельские стражи, явно гонящие кого-то через рощу, подбадривая друг друга бежать быстрее. Их красные спины мелькали между деревьями, легко выдавая их местоположение в отличие от чисто черно-белой формы старого образца, которая на такой местности, хоть и была заметна, но не настолько. Они устремлялись в сторону запада. Если реку не изменяла память, там примерно в 500 метрах была открытая местность вроде большого луга, за которым вскоре начинался обрыв. «Блин, какого боку они тут делают?» – тихо спросил себя Рик, а затем заспешил поскорее закончить свои дела и свалить оттуда, засунув последний мегафрукт в мешок и закинув его на плечо. «Добра от этих ребят не жди, это точно», – пробурчал он, захрипев от навалившейся тяжести. Однако в последний момент, когда он уже почти собирался открыть портал и убраться подальше, его все-таки взяло любопытство, да и чувство невыполненного долга подступило тут как тут. А если кто-то попал в беду, он закрыл глаза на мгновение, фыркнул как конь, потряс головой и снова скинул ношу на землю, стараясь запомнить дерево, под которым оставил ее. Затем, чуть пригнувшись, он побежал по горячему следу двойников, держась чуть левее и стараясь не терять их спины из виду. К счастью, они были слишком заняты погоней, чтобы заметить его присутствие даже в таком редком лесу. Вскоре их небольшой отряд пересек границу рощи и выскочил на открытое пространство. Кто-то из риков, что бежал впереди, закричал победно, а затем ему отозвались улюлюканье двух марти и возглас второго рика. Это означало лишь одно: за кем бы они ни гнались, они поймали его. ЦПК-77 сбавил шаг, бегая от дерева к дереву, от камня к камню, чтобы подобраться ближе. Вскоре ему хорошо стала видна вся картина, и он замер на границе поля и леса, притаившись за крупным деревом. Два старика и два внука в форме окружили лежащего на земле лицом вниз стреноженного рика в обычной классической одежде. Один из старших, вероятно тот, кто накидывал балас, грубо поставил сапог на спину своей жертвы и заламывал руки, чтобы обездвижить их наручниками. Тот елозил, сопротивляясь, но после того, как один из гвардейцев отвесил ему пинка под ребра, немного умерил пыл. Стражи, кажется, смеялись над его беспомощными потугами и победно давали друг другу 5. Так и думал, пронеслось у Рика в голове, и он чуть оскалился, осторожно выглядывая из-за ствола. «Взяли очередного беглеца вроде меня. Если не вмешаюсь, ему точно конец», не отрывая взгляда от врагов. Он медленно и осторожно переключил режим пушки, прицелился и стал подкрадываться на полусогнутых, выйдя из укрытия. «Рано вы делите шкуру неубитого медведя, ребята. Так, а теперь просто немного отойди от него». Великий охотник как будто бы повиновался его мыслям, убрал ногу с лежащего, отходя на пару шагов назад и продолжая смотреть вниз, ехидно улыбаясь. В этот самый момент ЦПК-77 зажал спусковой крючок и выстрелил лучом, проводя им горизонтально прямо поперек всех стоячих фигур. Дистанция вполне позволяла. Не успели они как-то отреагировать, как все четверо с треском застыли на месте в тех же позах, в каких были, моментально бледнее и обрастая толстым слоем льда. «Так-то», — обрадовался Рик, ударяя кулаком в воздух, затем осторожно огляделся, чтобы убедиться, что вокруг больше никого не осталось, а потом стал подходить ближе. «Все хорошо, мужик, сейчас я тебя освобожу», — сообщил он громко, убирая пушку в кобуру и заменяя ее на лазерный резак. «Кто ты?» — спросил его лежащий на земле двойник хриплым голосом, тщетно пытаясь пошевелить головой и обернуться, но пока не имеющий возможности увидеть своего спасителя. «Почему ты помогаешь мне?» «Я друг», — ответил ЦПК-77, склоняясь над ним. «Такой же, как ты, дезертир, которому повезло немного больше, чем тебе. Не шевелись, сейчас я сниму наручники и разрежу путы», — сказал он, вставая на колени. Вблизи его новый знакомый оказался намного крупнее, чем казался издали, но Рика это не смутило. По первости он даже не придал этому никакого значения, мало ли что бывает в мультивселенной. Лазерный резак стал ювелирно плавить наручники, отчего в воздухе запахло дымом и сваркой. «Гвардейцы, ты убил их?» — вновь спросил незнакомец встревоженно. «Заморозил», — объяснил Рик. «Через час-два оттают при солнечной погоде, но нам обоим лучше поскорее убраться отсюда». Расправившись с наручниками, Рик быстро разрезал путы на ногах и резко выдохнул, получив удовлетворение от проделанной работы, а затем резво поднялся с земли. Эта глупая миссия про мегасемена нравилась ему все больше и больше. «Ну вот, ты свободен», — произнес он с улыбкой, делая шаг назад. Сбросив с себя остатки оков, незнакомец уперся руками и коленями в землю, медленно поднимаясь, а затем разогнулся, встав во весь рост и даже отбросив тень на Рика. «Аво, оказывается, ты настолько огромный», — только и успел произнести ЦПК-77, прежде чем другой Рик обернулся к нему лицом. Как только они увидели друг друга, гигант в черной водолазке совершенно внезапно утробно зарычал и бросился на него, схватив за грудки когтистыми руками и едва не оторвав от земли. Этот Рик был быстрый и силен, как зверь. Его красные глаза горели гневом, наливаясь кровью. Капкан чужих челюстей распахнулся перед ЦПК-77 словно Венерина мухоловка. Она ожидала в свои объятия мотылька, который зачем-то прилетел к ней сам, будто шел на губительный свет, на пленяющий запах. До того, как западня захлопнется, оставались доли секунды, в которые память стала усиленно мотать пленку, стараясь найти хоть какой-то смысл и оправдание совершенным за жизнь делам. От даты до даты, может не от самого рождения, но по крайней мере от момента знакомства с портальной пушкой и до момента здесь и сейчас. Кажется, только в этот промежуток Рик начинал жить по-настоящему, пусть и горестно, пусть и с потерями. Он стольким помог, стольких спас, но слишком мало сделал, недостаточно. ЦПК-77 не готов был умереть сейчас, вот так, под чужими зубами, что сожмутся на горле мертвой хваткой. Не надышался еще, нет, Рик не закричал, не успев по-настоящему испугаться, но в его голове с тяжелым умудренным вздохом прозвучали слова покойного доктора. «Однажды твоя доброта доведет тебя до могилы». Примечание к части. https://un.1.2.4.u.serapi.com.tn/1.v7.h0.6bxcxv.fmhdh289xdv.77.j.bz.gm.j.0.x.am.5.rf.rcv.j.pg. 29. Добыча. Примечание к части. https://un.1.2.4.u.serapi.com.6kp.1hp4.np.sb.j.3.e.9.x.6.hans.sok.1.qsip.6.k.j.pg. Обратный отсчет остановился в мгновение, когда дракон взял своего врага в пасть, а рыцарь коснулся острием меча неба чудовища, лишив его права сомкнуть челюсти. Другой Рик неподвижно смотрел лютому прямо в глаза, пока тот схватил его за машинально выставленную поперек пасти руку. Челюсти обхватывали тонкое запястье, держа крепко и слегка поскрипывая черной перчаткой, но тем не менее не сжимаясь в полную силу. Незнакомец в свою очередь очень ощутимо приставил резак к его животу, надавливая с усилием, но пока не активировал оружие и не вгонял лазерное лезвие вплоть, будто благородно давал озверевшему шанс одуматься и отступить. Лютый тихо рычал, чувствуя приятное напряжение под зубами, но потом засомневался, плавно стихнув, но совсем даже не из-за резака, приставленного к брюху. Его глаза перебегали по чужому лицу от здорового глаза к слепому и обратно. На лице перевертыша раньше не было этого большого шрама, прошедшего сквозь щеку, бровь и помутневший глаз, да и взгляд его на память был совершенно иным. Именно это и заставило Рика остановиться и задуматься, отбросив злость. Незнакомец чуть приоткрыл рот, вглядываясь в большие внимательно изучавшие его зрачки лютого с тревожным изумлением. А затем, когда первый испуг прошел и сомнения хищника стали более отчетливыми, он нахмурился, немного разозлившись. «Так, значит, кусаешь руку, которая тебя развязала», — ясно прочитал лютый по серьезному стыдящему взгляду, взирающему на него без тени страха. Дрожащие морщинки на его лице сгладились, яростные кровавые глаза стали спокойней, прикрывшись тяжелыми веками, а затем челюсти ослабили хватку и мягко отпустили чужое запястье, оставив его абсолютно невредимым. Его руки также расслабились, выпуская вороты, даже проходясь ладонями и пальцами по обманчиво маленьким и хрупким на ощупь плечам, будто стремясь пригладить и расправить помявшуюся одежду в знак примирения. Он отстранился, делая два шага назад и опуская голову, как провинившаяся собака. Освободитель все еще держал резак перед собой в оборонительной позиции, заставляя лютого отойти еще дальше, но его рука также постепенно опускалась, а взгляд снова смягчался, наполнившись лишь немым вопросом. «Я обознался», — наконец произнес лютый несколько растерянно. «Я увидел форму и просто должен был кое-что проверить. Это форма старого образца», — заметил тот, обиженно поправляя потрепанный воротник. «Если бы я был в штате стражей, то к чему бы мне помогать тебе сбежать?» Лютый мотнул головой. «Не в этом дело. У моего врага была точно такая же форма. Теоретически он мог бы помочь мне отделаться от этих ребят. Ах, вот как, обычно он выглядел как ты. Но нет, ты другой», — продолжил Лютый, чуть склоняясь в сторону и переминаясь с ноги на ногу. Он принюхивался, как недоверчивый зверь, и оглядывал другого Рика с головы до ног. «Ты никак не изменился, когда я напал. От тебя совсем не пахнет Марти. И твой глаз». Тот улыбнулся дружелюбно, но эта улыбка тут же неестественно натянулась, а после и вовсе сорвалась, под неимоверной тяжестью воспоминаний сменившись тоской в глазах. Он вновь сделал усилие над собой, изо всех сил стараясь улыбаться спокойнее и естественней. Но было слишком поздно. Лютый все же заметил это. Склоняя голову в другую сторону, он немного помолчал, раздумывая. «Не хотел давить, если вдруг это что-то очень больное и личное», — сказал он наконец, а затем глубокий дребезжащий и прерыкивающий голос дрогнул. «Я тоже потерял кое-что, кое-кого». Он уперся печальным взглядом в землю под ногами и отвел его в сторону. Незнакомец приподнял брови, чуть приоткрыв рот вновь, и сделал полшага к лютому, осторожно и учтиво сближаясь с ним, чтобы не пересечь личную границу слишком быстро. «Как тебя зовут?» — спросил он. «У тебя наверняка должно быть какое-то занятное погоняло». Лютый медлил. После всего пережитого он полагал, что вообще не сможет довериться какому-либо Рику, кроме себя самого, и может быть немного дикому, хотя и не до конца. Но в этом человеке он почуял что-то необычное, отчего ему хотелось раскрыться и довериться чуть больше. Он не отверг лютого, несмотря на агрессию во время первого знакомства лицом к лицу. Он был в то мгновение поразительно честен с ним, был заинтригован им и выглядел так, будто сам сполна хлебнул горя. Лютый молчал, с тяжестью вспоминая свой номер и думая, как ему лучше назваться в этот раз, кто он есть сейчас, и может ли доверять свое имя первому встречному. Встречному, который вытащил его из беды. Чем этот Рик лучше Серого или того же Перевертыша? Рик, должно быть, молчал так долго и выглядел столь неуверенно, что тот незнакомец уже был отчаялся получить ответ и, кажется, собирался назваться первым. «Лютый», — вдруг произнес он, нерешительно нарушив молчание и опустив глаза вновь. Он посчитал, что хуже уже не будет. Он захотел остаться собой, захотел раскрыться. Ему было одиноко. «Я тот самый Лютый Рик из В-023, и последний представитель вида Homo Deus». Негвардеец немного растерялся, но затем опомнился, собравшись. «Я ЦПК-77, но я думаю, что ты можешь называть меня внештатный Рик. Не думаю, что есть смысл объяснять, по какой причине именно так». Лютый кивнул, но ничего не ответил, став причиной неловкой паузы. «Ты не против, если мы уберемся?» Бывший гвардеец скривил напряженную мину и кивнул на четыре заледеневшие фигуры, окружавшие их. «Подальше от этих ребят, можем снести им головы», — предложил Лютый, отодвигая край халата и хватаясь за пушку. «В этом нет необходимости», — запротестовал тот, чуть напрягаясь, но затем успокоил голос. «Они все равно не поймут, что с ними случилось, и не выследят нас. Но только представь их рожи, когда они оттают, а тебя рядом нет. И какая головомойка ждет их от начальства, когда они вернутся?» Он улыбнулся чуть озорно. Лютый чуть вздернул бровью, отмечая, что эта мысль ему очень даже понравилась. «Ради этого стоит оставить им жизни», — согласился он, к облегчению собеседника пряча оружие назад. «Давай свалим отсюда». Несколько случайных измерений спустя, они оказались на пороге лачуги. «Вот тут я и живу», — объявил ЦПК-77, устало скидывая мешок мегафруктов у двери. «Выглядит так себе, но зато тут тихо и безопасно. Располагайся. Ты наверняка остался теперь без дома, так что можешь на первое время, пока не встанешь на ноги и не наладишь дела, оставаться тут». «Вот так вот», — хмыкнул Лютый, оглядывая обстановку, пребывающую в некотором творческом беспорядке. «И тебя не смущает, что я могу просто свистнуть у тебя пару вещей и исчезнуть в неизвестном направлении? Разумно ли это?» — усмехнулся тот в ответ, проверив что-то в компьютере, а затем снял перчатки и китель и повесил их на спинку стула. «Если ты меня обчистишь, будь уверен, я достану тебя из-под земли. Поиск людей – это моя основная профессия». «Правда?» – Лютый чуть оживился. «Что ж, спасибо, Внештат. Я действительно скорее всего не смогу вернуться домой. Я даже не знаю, в каком мой дом состоянии. Возможно, там уже живет другой Рик. Меня не было там довольно давно, как и на цитадели. О том, что случилось, я узнал буквально сегодня, и это было как снег на голову. Не то слово. Для меня все это тоже случилось внезапно, хотя уже довольно давно. Мы живем в непростые времена, дружище, но надо как-то двигаться дальше». Тот подтащил мешок ближе к столу. «Мне нужно заняться подготовкой товара к отправке. Поможешь?» Вымыв все фрукты, они разложили их на столе и, усевшись рядышком, принялись освобождать семена от мякоти, ножами разрезая большие плоды надвое. Это было несложно и недолго, в четыре руки они управились за считанные минуты со всем мешком. ЦПК-77 разложил полученные семена обсыхать, а затем взял кусочек фрукта и откусил сочную сладкую мякоть. Она была мягкой, очень спелой, еще немного и уже почти забродившей. «Если хочешь, угощайся», — обратился он к Лютому, кивая на остальную кучу оставшейся мякоти, лежавшей в большом тазу. «Заказчику нужны только семена, а мне одному столько все равно не съесть». Лютый вздохнул. «Я был бы рад помочь, но они мне не по нутру». Пару секунд Внештат смотрел на него, что-то обдумывая, а затем прозрел, перестав жевать. «Ох, точно, ты же хищник, я как-то об этом не подумал. Ну ничего, вина из них, наверное, не выйдет, да и лень мне с этим возиться, но мы можем сварить из этой кучи весьма недурный джем, чтобы не пропадало. И, если что, вон в том ящике еще должны были остаться мясные консервы. Если хочешь есть, я не голоден, но спасибо». Лютый отвел взгляд, поворотив нос и чуть отвернувшись на секунду, а затем решил вовремя сменить тему. «Кстати, зачем ты продолжаешь носить эту одежду?» Он кивком показал на своего собеседника и стул, на котором висела униформа. «Тебя могут убить. Причем как беженцы, так и представители цитадели. Да вообще кто угодно. Даже я тебя чуть не съел из-за нее. Я знаю, что носить ее может быть небезопасно», — ответил тот с ноткой грусти в голосе. «Но эта униформа и этот значок очень много для меня значит. Они как память. Это единственное, что у меня осталось от тех деньков, когда я был на своем месте и у меня было все более или менее хорошо. Носить ее – все еще честь для меня, даже если ради этого придется умереть. Эта форма – я, понимаешь? Смерть может застать меня когда угодно, и я просто хочу, чтобы в тот момент форма была на мне, а не пылилась в шкафу». Звучит очень обреченно. «С таким настроем ты долго не протянешь». Внештат вдруг резко поменялся в лице. «Вовсе нет», — произнес он чуть раздраженно и обиженно, замирая с выпрямленной в напряжении спиной. «Я весьма оптимистичен, между прочим». Лютый распахнул веки чуть шире и уставился на собеседника, поведя головой в бок в некотором удивлении. «Я не пытался тебя поддеть или перейти границы, если что», — объяснился он. «Похоже, ты в глубокой печали. Чем бы ни была эта боль, думаю, я понимаю ее масштабы. Я сам переживаю что-то такое». Внештат вздохнул, успокаиваясь и расслабляясь. Его глаза закрылись и голова опустилась вниз. «Это все из-за Марти, да?» — спросил он наконец, оттаивая и осознавая, что был и правда немного рисковат. Лютый помолчал в ответ. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что у нас обоих с этим беда», — продолжил он, снова поднимая голову и полностью разворачиваясь к Лютому лицом. «Но знаешь, а, ладно, была не была, как ты смотришь на то, чтобы обменяться грустными историями?» Звероподобный пожал плечами, задумчиво покачивая головой. По сути, это было именно тем, что ему хотелось, тем, что хотелось им обоим. «Ну, ладно», — ответил он наконец, кивнув одобрительно. «Ты тогда первый. Может быть, нам коньяк взять по такому случаю?» — предложил Внештат, будто пытаясь оттянуть неизбежное. «Не стоит. Давай лучше как-нибудь сухо, по существу и без лишнего драматизма». «Без драматизма? Хм. Ладно, попробуем». Бывший гвардеец глубоко вдохнул и взглянул в потолок, собираясь с мыслями и силами, а затем закрыл глаза и произнес. «На протяжении последних 4 лет я потерял всех своих 3 напарников одного за другим». Лютый хотел что-то сказать, но слишком сильно растерялся, ожидая услышать какую угодно историю, но точно не эту. Он открывал и закрывал онемевшие губы и водил ошеломленным взглядом по комнате, иногда проходясь им по лицу собеседника. Затем его глаза наконец остановились на трех фотографиях, висевших у зеркала, что повергло его в еще больший ужас. Он не знал, что стоит говорить в таких ситуациях, но ему очень хотелось выбежать на улицу и закричать, хотя он и не мог позволить себе такой непростительной роскоши хотя бы ввиду своего характера. Один взорвался, пожертвовав собой, чтобы спасти меня и отряд, стал перечислять внештат. Второго разорвало изнутри хищное растение, проросшее в его сердце. Третий. Он провел пальцами сверху вниз по шраму и векам, прикрывшим незрячий глаз. Тоже пал, защищая меня от одичавшего Марти, которому мы пытались помочь. Он прервался, осознавая, что самое важное и по существу он уже сказал. «А что случилось с твоим?» Лютый прикусил пересохшие губы, опустив взгляд куда-то под себя. «Марти предпочел меня другому Рику», наконец сказал он. «Звучит по-идиотски, но...» «Постой, как так?» «Теперь пришло время внештата удивляться. Такое вообще возможно?» «Я много слышал о Риках, которые меняли Марти, как перчатки, но чтобы Марти...» «Там все очень непросто. Родной Рик моего Марти жил другой жизнью, для всех притворившись мертвым, и объявился только спустя лет 14, когда нас уже присоединили и мы стали близки. Я надеялся, что Марти останется со мной, мы ведь столько всего пережили. Но тот Рик, за которого я тебя поначалу принял, он перевертыш, он может менять облики, копируя другие виды. Он выстроил против меня абсолютно все. Он выставил меня чудовищем перед Марти и всей его семьей, настроил всех против меня. Я, конечно, тоже не был ангелом, но я пытался. Ты ведь помнишь ту историю про Рика, заминировавшего ядро цитадели лет 9 или 10 назад? Тот отрицательно покачал головой в ответ. Я на цитадели только 4 года. Возможно, эта история как-то обошла меня. Странно. В общем, это был я, а перевертыш. Еще тогда, задолго до того, как меня присоединили к его Марти и даже до рождения мальчика, будучи в другой шкуре, он подкинул мне сильные наркотики и навязал, что на цитадели гнездо врагов, сыграв на моем посттравматическом синдроме после потери родного мира. Пока я был не в себе, по его указанию я заминировал ядро и едва не поднял все на воздух, и попутно убил много риков, думая, что они грамфлюмиты. Боже мой, зачем он это сделал? Чтобы демонстративно спасти положение, поймав меня, чтобы стать героем в глазах общественности и подняться вверх по карьерной лестнице. Я натворил много всего разрушил, многих жестоко убил. Всех собак повесили на меня, особо разбираться не стали. То, что они вообще оставили мне после всего случившегося жизнь, это просто дурацкая случайность и идиотизм совета. Это была очень унизительная расплата за мою жизнь, в подробности которой я даже вдаваться не хочу. Ух, внештат поморщился. Как же тебе досталось? Черт, чел, это реально ужасная история. Лютый вздохнул. Она все равно не сравнится с твоей. Я уже хоронил своих детей и друзей, и бессильно держался за Марти, когда он болел и был при смерти. Не знал, как помочь, думал, что вот-вот потеряю его. Знаю, каково все это, но пережить смерть троих. Если меня так переломало от расставания, то я удивлен, что ты еще жив и находишь силы делать что-то. Просто не представляю, как ты только держишься со всем этим в голове. Ну, они были для меня скорее напарниками, а не приемными внуками. Но да, они все равно были моими друзьями и погибли по моей вине, внештат нервно усмехнулся. Теперь мои друзья это кошмары, чувство вины и одиночества. Это довольно отстойно. Лютый чуть приподнял брови. В то мгновение он понял, почему этот чудак так охотно притащил его в свое тайное убежище, едва познакомившись с ним. Он был здесь, в полном одиночестве, настолько долго, что уже хотел себе хоть какую-нибудь компанию, даже если этой компанией станет такое ужасное, неприглядное и страшное создание, как Лютый Рик. Даже если это обернется для него трагедией, ему было уже по сути наплевать, лишь бы было с кем поговорить. Он уже был в какой-то мере мертв наполовину, как полуликое божество смерти, один глаз которого иногда все еще блестел и улыбался живым прищуром, а второй весь выцвел и холодно застыл в вечности. Внештат продолжал говорить, опустив взгляд. «У меня остались старые знакомые, но я с ними обычно разговариваю по деловым вопросам. До этого ни с кем особо еще не делился всем этим. Ну, кроме барменов, пожалуй». Он глубоко вздохнул и резко поднялся. «Прости, я все же налью себе немного коньяка». Голова опять начинает болеть. Он прошелся по помещению и залез в шкафчик в поисках бутылки и бокала. «Ты уверен, что не хочешь?» Лютый пропустил мимо ушей его щедрое предложение, глубоко задумавшись. «Я слишком долго был мертв. Вот что я думаю, если цитадель так сильно поменялась, тогда...» В это время Внештат налил немного жидкости в бокал и вернулся обратно, усаживаясь на место. Пить он не спешил, согревая янтарный напиток в руке, чтобы дать ему раскрыться. «Тогда я хочу знать», — продолжал Лютый свою мысль, — «что за все это время случилось с моим Марти, и остался ли в живых перевертыш? Этот Рик слишком вольный, чтобы просто смириться с какими-либо жесткими рамками и подчиниться, и слишком хитер и изворотлив, чтобы погибнуть во время столкновения цитадели с межгалактической тюрягой. Могли ли его ликвидировать после, а Марти присоединить к кому-то еще? О, нет, сомневаюсь. Я думаю, он сбежал куда-то, как всегда совершив хитрую манипуляцию с подставой и притворной смертью. Я тоже так пытался», — тихо заметил Внештат между тем, коротко метнув в сторону Лютого указательным пальцем и прислоняя стекло к губам. «Вышло так себе, это определенно в его стиле», — продолжал Лютый. «В таком случае, я хочу знать, куда он делся», — его взгляд вернулся к собеседнику. «Вроде бы ты говорил, что неплохо умеешь искать. Не хочешь поработать на меня, найти человека?» Внештат приоткрыл рот, желая ответить ему что-то, но Лютый снова заговорил, перебивая его, так что он просто сделал небольшой глоток коньяка, ожидая, когда тот закончит мысль. «У меня самого сейчас нет денег и вообще мало что осталось, но я отдам все, что смогу. Мой корабль, оборудование из дома, если там что осталось и если я смогу это забрать. Припасы из тайников, мне ничего не жалко. Просто помоги найти их. Это единственное, что я хочу». Наконец ЦПК-77 отстранил от лица бокал и поставил его на стол. Его глаза заметно оживились, прогоняя далеко прочь едва не накатившую печаль. «Ну что ж, да почему бы и нет. Сложные задачи я люблю, а уж помогать кого-то искать, тем более...» Он сложил пальцы в замок и решительно хрустнул ими, выпрямив руки, а затем коротко облизнул губы и достал из внутреннего кармана висящего на стуле кителя маленький блокнот с карандашом. «С чего мне лучше начать? За обсуждениями подробностей, прояснением деталей предстоящего дела, а затем совершенно экспериментальной и экстремальной для Лютого готовкой обещанного варенья, они почти не заметили, как время приблизилось к ночи. Предупреждаю сразу, я сплю неспокойно, так что могу ненарочно пинаться во сне или кричать», — сказал Внештат, подготавливая надувной матрас к ночлегу. По счастью, он был довольно большим и широким на них двоих. «Я могу сказать то же самое», — ответил Лютый, коротко зевнув. «Так что лягу ближе к краю и постараюсь случайно не убить тебя во сне», — он взглянул на свои когти, а потом сжал ладони, будто попытавшись их спрятать. «Идет», — улыбнулся сосед, выдавая ему в руки свернутый в валик плед. Это была бы очень нелепая смерть. Лютый подозревал, что спать на новом непривычном месте будет тяжело, но тем не менее все же надеялся на более-менее спокойную ночь. Но как только они легли, он моментально понял, что его мечтам о безмятежном сне в этот раз не сбыться никак. Его расцарапанная спина не давала никакого шанса лечь удобно так, чтобы не испытывать ноющей соднящей боли. Ему кое-как удалось принять более-менее удачное положение на животе, но это никак не позволяло ему подогнуть колени, чтобы уместиться, оттого его ноги опять свисали с матраса. Впрочем, с этим он мог смириться, это было уже что-то очень привычное и само собой разумеющееся. Другое дело, что теперь он сам занимал намного большее пространство, чем планировал, да и сон как-то не шел. Внештат ютился с другого края, отвернувшись к стенке, и, судя по его ровному дыханию, он был намного успешнее в быстром засыпании. «Удивительно», — подумал Лютый, лежа щекой на локте и глядя в чужой затылок, — «как ты можешь спокойно спать рядом с человеком, о котором не знаешь почти ничего? Я ведь сейчас, прямо вот сейчас, могу вцепиться тебе в шею и покончить с тобой, и ты ничего не сможешь сделать, не сможешь отбиться. Ты чертовски уязвим, мне ничто не мешает». И вдруг Лютый ужаснулся собственным мыслям. «Вообще-то мешает. Мешает хотя бы тот факт, что он поможет мне найти Марти, и в его убийстве не было бы абсолютно никакого смысла. Это то ясно. Но в теории, можешь ли ты доказать самому себе, что можешь убить человека просто так? Просто потому, что он сам подставил тебе шею? Потому что он так безмятежно встал между тобой и подходящим к платформе поездом? Ты чувствуешь огромную силу и власть над чужой жизнью в этот момент, не так ли? Прямо как в ранней юности. ведь нельзя в этом мире быть столь доверчивым, как он. Опять ты. Я не хочу думать об этом. Я просто хочу заснуть. Что ты хочешь на самом деле, так это оправдаться, что ты не размяк, произнес ужасно похожий на серого голос насмешливо и зло. Что ты еще стоишь чего-то, что ты и сам можешь без чьей-либо помощи найти Марти и справиться со всем. А если нет, то кто ты? Рик, ли ты вообще? Если опять ничего не можешь сделать сам и надеешься на кого угодно, слабак, оставь меня в покое. Так смелее, докажи, что у тебя все под контролем. Все реки со спины одинаковые. Что если мы на секунду допустим, что рядом лежит перевертыш? И какова на вкус его разорванная теплая плоть? И такая липкая кровь, которой покроется все вокруг? Лютый почувствовал, как его пустые внутренности оживились, издавая пугающий звук, кажущийся настолько громким, что ему стало страшно, что он может быть услышан, как и диалог с самим собой. Это было что-то невыносимое. Его мозг, его мысли как будто не хотели ему подчиняться, продолжая гнуть что-то инстинктивное и совершенно иррациональное и разрушительное. Почему бы и нет? Он всего лишь пережиток старой цитадели. Съешь его, а его база и весь хлам достанется тебе как приятный бонус. В этом нет никакого смысла. Он не сделал мне ничего плохого. Пока что. Так может стоит сделать что-то плохое первым, чтобы у него точно не осталось шанса предать нас, как предали все остальные до него. Но если тебе нужна его вина, то виноват он только в том, что хочется мне кушать. Лютый не мог больше это терпеть. Он тихонько поднялся, чтобы не тревожить внештата, накинул халат на плечи и вышел на крыльцо, чтобы подышать воздухом и хоть немного забить подступивший не кстати голод сигаретами. Идея наконец бросить курить, посещавшая его недавно, теперь казалась довольно глупой и бессмысленной. Как и нашептывание внутреннего голоса, поселившегося в его голове должно быть еще тогда, когда он был сброшен на дно зловонной ямы. «Слабак, ненавижу тебя!» Лютый сел на ступеньках и зажег последнюю сигарету, которая у него оставалась. Этот голос нереален. Нет у меня никакого расстройства личности. Нет никакого другого Рика в моей голове, успокаивал он себя. Ненавижу. Будто бы у самого уха улыбался голос ехидно, злорадствуя над тем, что даже несмотря на свою нереальность, он способен портить и отравлять Лютому жизнь. И фантазия сама собой предательски рисовала его улыбчивую издевательскую рожу, придвинувшуюся вплотную. Я хочу умереть. И Рик понимал с досадой, что не имеет никакого смысла бить себя по лицу или пытаться бить воздух в попытках ударить этого воображаемого себя. Он был неуязвим и вместе с тем так раздражителен. Конечно, он не мог заставить Лютого напасть на ЦПК-77 просто так, без причины. Он не мог управлять Лютым, мог только очень навязчиво втирать одно и то же до бесконечности, вызывая опасения, что рано или поздно все же добьется своего, и Рик сделает что-то ужасное и бессмысленное, просто потому, что у него сорвет крышу. Вот тогда этот кошмар станет реальным.